головой. «Ладно, иди уже переодевайся. Время позднее, а у меня не тот возраст, чтобы ночами по городу шляться, в отличие от тебя». Я кивнул и быстро поднялся на третий этаж, где, найдя более-менее приличный костюм, быстро натянул его и спустился вниз. И мы с дедом сели в машину, которая повезла нас в сторону дворца. Императорский дворец. «Значит, говоришь, отряд Константина показывает феноменальные результаты?» Император довольно откинулся в кресло. «Хорошо, очень хорошо». «И что предлагаешь, полковник?» «А что тут думать, государь?» Рыбин покачал головой. «Надо сделать так, чтобы парень поделился своими знаниями, и если у нас получится передать его опыт другим отрядам, это будет очень хорошо. Насчет людей под управлением князя Суворова я ничего не говорю, там все по-своему. Но даже если 300 бойцов мы получим через несколько месяцев, это будет отлично». «Мелко мыслишь, полковник, что такое 300 защитников в масштабе империи?» Император усмехнулся. «Нам нужно больше. Много больше. Самое малое, на что я рассчитываю, это получить 10 тысяч защитников через год, а если получится, и все 15. А насчет Суворова не переживай. Если у парня все получится, придется князю выполнять только представительские функции, а вот тренировками займешься ты со своими людьми. Ты меня понял, полковник?» «Так точно, государь!» Рыбин поклонился. «Сделаю все, что в моих силах». «Не так, полковник, не так». Император покачал головой. «Ты сделаешь все, что будет нужно, для того, чтобы получить нужный результат. Вот каким должен быть твой ответ». «Прошу прощения, государь». Рыбин поклонился. «Обязательно так и будет». «Хорошо. А теперь иди. У меня скоро будут гости». Доехав до дворца, мы остановили автомобиль возле ворот и дальше пошли под контролем императорских гвардейцев. А в прошлый раз их тут явно было меньше. Видимо, император что-то затеял. Не зря тут столько людей с оружием. «Дед, а ты заметил, что охрана стала больше?» Тихо поинтересовался я у старика. «Какие мысли на этот счет?» «Просто решил государь усилить свою безопасность, учитывая смену главы тайной стражи нормальное явление». Он пожал плечами. «Да и вообще не нужно искать везде тайные интриги. Костя, мир — сложная штука, не нужно его дополнительно усложнять». «Хорошо, деда, не буду. Вот только мне кажется, что сегодня нас ждет что-то по-настоящему интересное». Дед ничего не сказал, но чем ближе мы были к кабинету императора, тем сильнее чувствовалось напряжение. Двое бойцов возле кабинета открыли нам дверь, и мы вошли. «Добрый вечер, Ваше Императорское Величество!» Мы с дедом поклонились. «Здравствуй, наставник Константин». Император кивнул на свободные стулья. «Садитесь, у меня к вам важный разговор». Мы сели, и император некоторое время молча смотрел на нас, но в конце концов начал. «Константин, в первую очередь хочу сказать, что доволен тем, как ты учишь свой отряд». Император улыбнулся. «Полковник Рыбин положительно отзывался о твоих методиках, и вы тут в том числе из-за этого». Император протянул нам с дедом по листу бумаги. «Что думаете насчет этого?» Мы взяли листы и углубились в чтение. И чем дольше я читал, тем шире становилась улыбка на моем лице. «А император — рисковый человек, мне это нравится». «Государь, это недопустимо». Дед посмотрел на императора тяжелым взглядом. «Я понимаю, что мой внук довольно необычный молодой человек, но это же самоубийство. Вы сами знаете, что случилось, когда мы в прошлый раз решили закрыть аномалию». «Я все помню, наставник», — жестко ответил Алексей. «Но твой внук уже не раз доказывал, что способен на многое, а его мозги работают совсем не так, как у обычных защитников, и именно этим он и ценен. Да и вообще, почему бы не послушать для начала самого Константина?» Император вопросительно глянул на меня, и я усмехнулся. «Государь, затея, конечно, самоубийственная. Моя улыбка стала еще шире. Но мне нравится». «Костя!» В голосе деда появились нотки недовольства. «Что ты вообще говоришь?» «Правду, деда», — спокойно ответил я. «В конце концов, почему бы и нет? Но если вы просите, Ваше Величество, я сделаю это. Закрою аномалию и докажу, что это возможно, и даже без огромных потерь». Глава 25. Новый старый враг. Покинув императорский дворец час спустя после обсуждения общего плана, мы с дедом сели в машину и поехали в сторону квартала. Некоторое время старикан молчал, но в конце концов не выдержал. «Костя, ты же понимаешь, что это самоубийство?» Старик повысил голос. «Ты же сам читал все, что только можно касаемо аномалий, и прекрасно знаешь про ту попытку закрыть одну из них. Напомни тебе, чем все это закончилось». «Не нужно, дедушка, я все прекрасно помню». Усмехнувшись, я покачал головой. «Вот только кто сказал, что тогда люди, планировавшие операцию, поступили правильно?» Я пожал плечами. «При всем уважении к князьям и другим высокородным особам, но они совсем не разбираются в демонах, и в аномалиях в том числе». «А ты, стал быть, разбираешься, да, внучок?» Дед и не собирался скрывать своего ехидства. «Из каких пор ты стал специалистом по этому вопросу? Думаешь, что ты умнее всех, Костя?» Старик тяжело вздохнул. «Твой отец так же думал, а потом вместе с твоей матерью исчез, и с тех пор у меня ни сына, ни невестки. Ты что, паршивец малолетний, решил меня и внука лишить?» С каждой секундой дед заводился все больше и больше, и я понял, что мне придется выдать ему хотя бы часть информации, чтобы он не запер меня в клановом квартале. «Успокойся, дед». Я положил ему руку на плечо. «Ты же не думаешь, что я решил таким способом с собой покончить?» «Да и не могу я бросить тебя и сестер. Нам нужно вернуть величие рода, да и клана в том числе». Я улыбнулся. «Так что тут не все так просто». «Не все так просто». Дед начал потихоньку успокаиваться. «Хорошо, поделись со мной подробностями, внучок, а то я что-то ничего не понимаю, и меня это сильно злит». «Хорошо», я кивнул. «Ты же в курсе, что у меня есть фамильяры?» Я мысленно обратился к котам, и они тут же появились в машине рядом со мной. «Ну так вот. Мои коты не просто энергетические сущности деда, они могут куда больше, чем все думают». Я погладил усатых. И когда мы были в маленькой аномалии недалеко от летней резиденции, мои ребята обнаружили сердце аномалии, если можно ее так назвать. Так вот, деда, я процентов на 80 уверен, что если уничтожить это самое сердце, то аномалия исчезнет. А теперь подумай, хорошо будет, если секрет закрытия будет в руках рода Распутиных. Как думаешь, как быстро все наши враги приползут к тебе в надежде получить кусок с барского стола? Ты сейчас не шутишь, Костя? Дед тут же подобрался. Новость, конечно, интересная, вот только не все так просто, как ты думаешь. Будут те, кто придут к нам, но будут и те, кто решат, что им не нужен такой человек в живых, внук. Очень многие аристократы наладили дела с появлением аномалий, а ты предлагаешь лишить их такого жирного куска? «Да они соберут такую армию, что даже император не сможет им ничего сказать. А когда все будет готово, они пойдут на нас, и даже мой уровень Гранда нас не спасет. Поэтому давай-ка мы сделаем вот как». Дед подался ближе. «Аномалию ты закроешь с помощью родовых защитников, а императору мы просто озвучим цену. Алексей мне, конечно, дорог, но ты прав. Нам нужно поднимать род и сделать это как можно быстрее». «В этом я с тобой абсолютно согласен», — я кивнул. «Так что вернемся сейчас домой и в уютной обстановке, за хорошей едой, обсудим наши дальнейшие планы. Такой вариант тебя устроит, дед?» «Устроит», — старик кивнул. «Но все же ты мог заранее предупредить. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, когда ты согласился на эту затею, Алексея. Совсем ты, Костя, мою седину не бережешь». «Это ты просто на себя наговариваешь», — я рассмеялся. «Ты у нас, деда, мужчина хоть куда. Была б моя воля, уже завтра бы тебе начал искать жену». «Да ну тебя!» — смущенно отмахнулся старик. «Скажешь тоже. И вообще, моя личная жизнь, внучок, тебя не касается. Не забывай об этом». Императорский дворец. Проводив Распутиных, император направился к себе в спальню. Переговоры, можно сказать, прошли идеально. Понятное дело, что наставник немного подумает, а потом выкатит свой ценник, но к этому император был готов. В отличие от обычных аристократов, которые неплохо так зарабатывали на аномалиях, в масштабах империи эта зараза очень сильно тормозила развитие многих аспектов государства, и это очень сильно злило императора. Ему приходилось постоянно выделять из бюджета гигантские суммы на защиту от демонов, хотя эти деньги можно было пустить в мирное и, самое главное, в полезное для империи русло. Поэтому Алексей очень сильно надеялся, что у молодого Распутина все получится. Если он сможет закрыть хотя бы ту маленькую аномалию возле его летней резиденции, император сделает все, чтобы этот парень развился, а потом с его помощью положит конец демонам в империи. «Дорогой, ты какой-то особенно задумчивый сегодня». Голос жены вывел Алексея из мыслей, и только после этого он понял, что уже у себя в спальне. «Да так, удачно поговорил с Распутинами, вот и кручу в голове разные идеи». Император улыбнулся. «А тебе наверняка интересно, о чем там шла речь, если ты до сих пор не спишь, ведь так?» «Все так, муж мой». Императрица улыбнулась. «Ну что, мне долго выпрашивать свою долю новостей, или ты все же снизойдешь до меня?» В глазах женщины загорелись опасные огоньки. «Сейчас все расскажу». Император лег рядом с женой и приобнял ее. «Если коротко, то Распутин согласился взяться за закрытие аномалии. Точнее, он сказал, что попробует». «А вот теперь, мой хороший, как можно подробнее». Императрица хищно улыбнулась. «Сам понимаешь, если у парня все получится, это изменит многое, если не все». Храм всех богов. Получив очередной приказ от Сварога, старший жрец тяжело вздохнул и схватился за голову. И вот что с этим всем делать? Богам плевать на потери храма в деньгах и людях. Они требовали от него достижений, а что делать, если ничего нет, и что самое страшное, в ближайшее время не предвидится? Жрец прекрасно понимал, чем это может ему грозить, поэтому и мучился, пытаясь придумать выход из ситуации. «Может, нам попытаться добиться результатов через подконтрольные рода?» Подал голос один из младших жрецов. «Если задействовать всех, кого можем, у нас есть шанс найти ответ». «Проблема в том, что мы даже не понимаем, что нам искать». Старший жрец поморщился. «Никакой конкретики. Так мы можем годами рыскать по городам без каких-либо результатов. И самое поганое, что боги явно знают больше, но мы получили только самую малую часть информации». «Ничего, что-нибудь придумаем, старший». Младший жрец попытался улыбнуться, но улыбка у него получилась очень натянутой. Москва. Дворец князей Трубецких. Следующее утро. «Витя, ты все никак не успокоишься». Молодая девушка вошла в комнату брата и, уперев руки в бока, уставилась на него недовольным взглядом. «Не понимаю, о чем ты, Маша». Парень лениво глянул на сестру и принялся дальше листать какую-то газету. «Можешь более конкретно выражаться?» «Хорошо, могу и конкретнее». Девушка еще сильнее нахмурилась. «Ты какого демона нагрубил Васильчикову? Тебе что, совсем мозги отбили в этой твоей военной академии?» «Ты поаккуратнее со словами, Машка». Виктор тут же вскинулся. «И академию не трожь!» «А Васильчикову я все правильно высказал. Нечего защищать каких-то безбожников». «Дурак ты, Витя!» Девушка покачала головой. «Твои слова разнеслись среди всего высшего света, и рано или поздно они дойдут до Распутиных. Ты, по сути, создал нашему роду конфликт на ровном месте. И это уже не в первый раз происходит, братец». Девушка поморщилась. «Поверь, когда отец вернется из командировки, тебя ждет суровое наказание. И молись, чтобы твои слова не донесли до Распутина. Если еще и князь выставит претензии нашему роду, у тебя есть шанс потерять статус наследника». После этих слов девушка развернулась и покинула кабинет, а Виктор от переизбытка чувств бросил газету и, вскочив с кровати, начал метаться по комнате. Терять статус наследника он не хотел, а значит, проблему нужно решить, причем решить как можно быстрее. На несколько мгновений Виктор замер в центре комнаты, после чего ухмыльнулся. Кажется, он придумал, как можно решить вопрос, а дальше или пан, или пропал. Мария с тревогой смотрела вслед брату, который быстрым шагом покинул дворец. Девушка чувствовала, что ее брат что-то задумал, поэтому решила доложить отцу. «Пап, Виктор опять собрался что-то сделать». Прижав к уху ведон, девушка отошла от окна. «Я не знаю, что с ним делать, он вообще перестал слушаться». «Доча, у меня сейчас важные переговоры». Голос князя был глух. «Пошли за ним десяток наших бойцов и одного мастера. Только очередных выкрутасов сына мне сейчас не хватает». «Хорошо, отец». Девушка вздохнула. «Ты скоро домой?» «Через неделю, не раньше», — ответил князь. «Переговоры сложные, нам с твоей матерью придется задержаться». «Хорошо, не буду больше отвлекать, пап». Девушка улыбнулась. «Удачи. Надеюсь, вы вернетесь с хорошими новостями». «Я тоже на это надеюсь, дочка», — более мягким голосом сказал князь Трубецкой. «Я тебя позже наберу, дорогая. Надеюсь на хороший результат от тебя. Виктор не должен доставить нам проблем в ближайшее время. Нашему роду и так не сладко приходится в последнее время. Я постараюсь, пап. Все, больше не буду отвлекать. Девушка закончила разговор и, спустившись на первый этаж дворца, нашла командира родовой гвардии, а через 10 минут за Виктором выехали бойцы рода во главе с одним магом. Квартал Распутиных. «Ну, что скажешь?» Дед вопросительно глянул на меня, потом на дружинников. «Сколько тебе нужно людей, чтобы справиться с аномалией?» «Думаю, не больше 20, деда». Я покачал головой. «Ну, еще пятерка в запасе, на всякий случай». Видя удивленное лицо старика, я усмехнулся. «А ты что думал, дед, что я с собой всех клановых защитников заберу?» «Ну, что-то такое я и думал, если честно». С улыбкой ответил дед, но тут же серьезно спросил. «Ты уверен, что у тебя достаточно сил, чтобы закрыть аномалию сейчас? Может, все-таки еще пару месяцев тренировок, и только после этого попробуешь?» «Нет, дед, сейчас самое время». Я покачал головой. «Мы только вернулись в столицу, и если сейчас показать, что мы способны на что-то эдакое, большинство проблем удастся избежать. Да и не собираюсь я лезть в пекло. Начнем с маленьких аномалий, отработаем систему, ну а потом можно будет и за что-то серьезное браться». «Хорошо, Костя, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Дед покачал головой и повернулся к бойцам. «Вы все слышали. Сейчас княжич Константин отберет нужное количество, а остальные могут вернуться к своим обязанностям». Дружинники отдали честь деду, а я начал выбирать людей под будущее дело. Учитывая, что мне они нужны были в основном для того, чтобы отвлечь внимание мелких бесов и демонов от сердца аномалии, я выбирал бойцов с хорошими щитами и атакующими навыками, и через 10 минут 24 бойца отошли в сторону, а остальные вернулись к своим местам. «Ты же вроде хотел 25 человек, или ты себя считаешь, что уже частью этого отряда?» Дед кивнул на бойцов. «Нет, деда, 25-й у меня Тихон будет», — я улыбнулся. «Отдашь мне единственного магистра в роду?» «Куда же я денусь?» — тяжело вздохнул старик. «Главное, вернитесь все живыми. Меня ты с собой брать отказался, чем я, кстати, сильно недоволен». Старик внимательно глянул на меня, но я лишь пожал плечами. «Дед, ну ты же все понимаешь сам. Не могу я главную ударную силу клана забрать». Я усмехнулся. «Не переживай, когда ситуация улучшится, я обязательно возьму тебя с собой и покажу все в натуре, так сказать. А пока придется обойтись одними докладами». «И то хлеб». Старик кивнул. «Ладно, меня ждут дела, а ты, я так понимаю, сегодня собираешься ехать к своим птенцам». «А вот тут ты не угадал, деда». Я хитро улыбнулся. «У меня, конечно, было что-то такое в планах, но тут вмешалось ее императорское высочество Виктория, поэтому сегодня я буду гулять по Москве». «Охрану с собой не забудь взять», — серьезно сказал дед. «Сам понимаешь, у нас тут друзей нет». «Дед, рядом со мной будет дочь императора». Я покачал головой. «Ты думаешь, ее охрана даст хоть кому-то ходить рядом? Да и зачем напрягать императора недоверием? Он тебе, конечно, ничего не скажет, но пометку себе сделает и будет помнить». «Это да, Алексей может». Дед поморщился. «Костя, только я тебя очень прошу. Смотри, чтобы у тебя голову не вскружило от близости к принцессе. Только этого нам сейчас не хватало». «Не переживай, дед. Все будет хорошо». Я усмехнулся. «Да и вообще, твой внук милый книжный мальчик, разве нет?» «Ты хотел сказать, был таким?» Дед ехидно улыбнулся. «Сейчас ты больше похож на того же Тихона. Такое ощущение, что все его уроки до тебя дошли разом. Вот и превратился ты из книжного мальчика в настоящего головореза». «Поклёп». Я тут же замахал руками. «И вообще, мне пора готовиться к встрече. Так что, прости, деда, труба зовет». Старик лишь покачал головой, а я быстрым шагом направился к себе в комнату, где принял душ и оделся в светлый классический костюм. Раз уж выдалась возможность погулять по столице, сделаем это правильно. 20 минут спустя. Выйдя из кланового квартала, я оценил размер кортежа, на котором прибыла Виктория, и натянул вежливую улыбку. Не стоит нервировать людей, особенно когда они на работе. «Костя, ты чего так долго?» Вика в легком платье вышла из дорогого автомобиля и улыбнулась. «Ого, а ты импозантно выглядишь, молодой человек. Сразу видно, настоящий княжич». «Ты тоже выглядишь ослепительно». Я аккуратно взял руку девушки и поцеловал ее. «Ну что, куда мы едем?» «О, не переживай. «У меня целая культурная программа, придуманная для сегодняшнего дня». Девушка кивнула на кортеж. Правда, без охраны мама наотрез отказалась меня отпускать. Да и они тут по большей степени для того, чтобы не допустить моего попадания в очередную неприятность. Она развела руками. Такие вот дела. «Ну, что-то такое я и предполагал». Я усмехнулся. «Но вот эту затею твоей матери я полностью поддерживаю. Мне личной коломенской аномалии хватило. А ведь, насколько мне известно, это далеко не самое серьезное, что в твоей жизни происходило». Я глянул на Вику насмешливым взглядом, но та не собиралась отрицать этого. «О, как раз насчет этого». Она кивнула на машину. «Садись. Я тебе расскажу одну интересную историю, связанную с нашей столицей. Уверена, тебе понравится». Москва. Закрытый клуб «Диоген». «Здравствуй, купец». Молодой человек с характерным прищуром и безукоризненными манерами сел рядом с грузным мужчиной. «Слышал, ты решил выйти из дела?» «Тебе-то какое дело, жрец?» Недовольно ответил купец. «У нас тут обязательств нет, каждый может действовать как хочет. А учитывая, что артефакт уничтожен, а граф убит, ты серьезно думал, что я буду и дальше играть в эти игры?» «А почему ты решил, что артефакт один?» Жрец мягко улыбнулся. «Купец, я всегда считал тебя умным человеком, но почему-то сейчас разочарован. Твое решение не устроило наших коллег. Поэтому меня прислали предварительно поговорить с тобой, и я очень сильно надеюсь, что ты изменишь свое решение». Молодой человек покачал головой. «Понятное дело, что просто так доверять мы тебе не станем. Однако у тебя есть вариант вновь стать вровень с нами». «И какой же?» Купец облизнул высохшие губы. «Не тяни, жрец, ты знаешь, я не люблю сюрпризы». «Тебе нужно будет устранить того, кто уничтожил артефакт». Жрец пожал плечами. «Имя ты знаешь, поэтому действуй». «Значит, Владимир Николаевич Распутин». Купец покачал головой. «Что ж, я тебя услышал, жрец. Дай мне неделю. У тебя 4 дня». Жестким тоном сказал молодой человек. «И учти, у тебя нет права на ошибку». Глава 26. Клановый квартал Распутиных. 2 дня спустя. «Еще слишком слабо». Я покачал головой, глядя на то, как защитники рода пытались перебороть Тихона. «Вы слишком сильно зациклены на том, чтобы именно победить нашего дворецкого. А задача у вас другая, если вы забыли». «Никак нет, ваша светлость. Задачу помним», — сказал один из защитников, вытирая пот с покрасневшего лица. «Вот только что мы, мастера, можем против магистра? Он намного сильнее нас всех вместе взятых». Я вопросительно глянул на Тихона, и тот кивнул, мол, все так и есть. «М-да. И ведь объясняешь людям, объясняешь, а все как в стенку упирается. Вот что значит вбитые в голову прописные истины. За 2 дня их хрен получится обойти. Обойти надо, иначе они в той аномалии все дружно и полягут. А мне это как раз-таки не надо». «Ладно, сейчас я вам покажу, как нужно действовать». Тяжело вздохнув, я сделал несколько шагов вперед и, положив свой меч на песок, кивнул Тихону. «Давай, атакуй!» Просить дворецкого 2 раза не пришлось. Он тут же ударил по мне 2 волнами тени, но я лишь немного изменил форму своего щита, и волны хоть и задели меня, но прошли по касательной. Большая часть силы была потрачена впустую. Но просто сидеть в обороне я не собирался. Поэтому тут же ударил в ответ теневыми стрелами в количестве 10 штук. Причем ударил так, что Тихону пришлось напрячься, чтобы отбить их все. «Вот что-то такое я от вас и жду». Я покачал головой. «Вам не нужно принимать все на жесткие блоки. Демонов будет много, очень много. И ваша задача — сделать так, чтобы они не добрались до ваших глоток. Вот и все. Остальное я сделаю сам». Я еще раз глянул на защитников. «Давайте еще раз и повторюсь. Не нужно принимать удары на щиты лоб в лоб. Обтекайте, господа, обтекайте!» Отойдя в сторону, я поднял клинок и приготовился смотреть, как защитники будут держать удар Тихона. Через 2 минуты я остановил схватку, тем более, что на этот раз они показали, что все поняли правильно, и больше не старались выеживаться перед своими товарищами. Поэтому некоторое время они хорошо держались, а потом один из них не выдержал и решил атаковать в ответ, чем полностью нарушил защитный строй, и тени Тихона быстро сделали свое дело. «На этот раз лучше, но до идеала еще далеко», — я усмехнулся. «Ничего, у вас еще день перед тем, как мы отправимся в аномалию. Думаю, к этому моменту у вас все получится. Тихон, остаешься за главного, а мне нужно поговорить с дедом». Я кивнул бойцам на прощание и направился в сторону дворца. Сестрички и лисички были в школе, поэтому я не переживал насчет того, что смогу нормально поговорить с дедом. Добравшись до его кабинета, я постучал и, дождавшись разрешения, вошел. «Доброе утро, Костя!» Дед поднял голову и улыбнулся. «Слышал, ты с утра решил потренировать у наших защитников. Ну и как они тебе?» «Нормальные бойцы». Я пожал плечами. «Просто тут задача нетривиальная, вот они и переживают. В принципе, как и я». «Ну, переживание — это хорошо», — дед кивнул. «Куда страшнее, если бы ты был самоуверенным. Вот тогда да. Тогда пришлось бы держать тебя тут. А может, все-таки передумаешь?» Дед глянул на меня с надеждой, но я отрицательно покачал головой. «Нет, дед. Мы закроем эту аномалию так или иначе. Ты же сам знаешь, это на благо рода». Я улыбнулся. «Да и аномалии, это маленькое пятно, сложно назвать. Ты же в курсе, мы там курсантов тренируем, чтобы они в ступор не впадали при виде демонов». «Все я знаю, Костя. И именно поэтому и переживаю». Старик нахмурился. «Ладно, ты ко мне явно не просто так пришел, давай рассказывай». Я посмотрел всю экипировку наших защитников, и мне кажется, это не подойдет под наше будущее дельце. Я усмехнулся. «В связи с этим у меня вопрос. Сколько комплектов экипировки высшего качества можно купить на 2 миллиона рублей, которые я получил от храмовников?» «Один», — невозмутимо ответил дед, после чего хмыкнул. «Внучок, броня высшего качества для защитников всегда делается на заказ, с учетом родовой стихии и огромной кучи нюансов. Поэтому и стоит она непомерно дорого, но может спасти жизнь. И поэтому главы родов и их наследники никогда на таком не экономят. Что же до хороших комплектов? Один комплект может стоить от 10 до 20 тысяч рублей. Те, в которых ходят наши бойцы, стоят от 5 до 7. И не потому, что я экономил на людях, а потому, что дороже нам просто не продавал никто». Дед поморщился. «Ведь броня — это такой же инструмент влияния. Если род имеет хорошую броню, он может заниматься добычей в аномалиях, а значит, и зарабатывать». «Но теперь-то мы можем купить броню дороже, ведь так?» Я улыбнулся. «Так почему бы мне, как наследнику, не потратить, скажем, половину своих денег на то, чтобы повысить боеспособность наших защитников?» «Хм, идея не то чтобы плоха», — дед усмехнулся. «Договорились, дай мне 2 часа, потом поедем с тобой в одно место. Там как раз мы и найдем все, что нужно. А теперь оставь меня, я бы хотел немного еще поработать. Возвращение в столицу прошло не так гладко, как мне хотелось бы». Старик поморщился, а я кивнул и вышел из кабинета, тихонько прикрыв за собой дверь. Владимир Николаевич проводил внука взглядом и улыбнулся. С каждым днем Костя все сильнее становился похожим на Валерия, и это грело душу князя. Да и его желание помочь роду и клану говорило о том, что из него выйдет толк. Главное, не дать ему слишком сильно влезть в это дело с аномалиями. По вине проклятых пятен он уже потерял 2 близких людей и больше терять не намерен. «Тихон, зайди ко мне». Князь связался с дворецким, и когда тот добрался до кабинета, кивнул ему на свободное кресло. «Садись, разговаривать будем». «Мы с внуком сегодня собираемся прокатиться до одной фирмы. На тебе защита кланового квартала, пока меня нет. Справишься?» «Так точно, ваша светлость». Тихон кивнул. «Тем более, что стационарные щиты мы установили по всему периметру, и бойцы готовы к любым телодвижениям со стороны врага». «Это хорошо». Князь довольно улыбнулся. «Это правильно. Эх, нам бы еще парочку магов в роду уровня магистра, а лучше бы архимагистра. Вот это было бы хорошо. Но ничего, пока так как есть. Кстати, как себя показывает Ярослав? Ну, тот, у которого внук клятву взял». «К моему удивлению, очень хорошо, господин. Он быстро прогрессирует и уже находится на уровне мастера. Но его источник еще не стабилизировался, так что есть шанс, что он поднимется до уровня магистра». Тихон улыбнулся. «Как раз то, что вы хотели». «Ну, это все-таки человек внука, так что особо на него не рассчитываем». Князь покачал головой. «А тогда очень даже хорошо, что у нас появится еще один магистр. Как клановые себя ведут?» «Не все довольны переездом в столицу, господин». Тихон поморщился. «Но в лицо вам, понятное дело, никто ничего не скажет. Спорить с Грандом дураков нет». «Это ты так думаешь, Тихон», — мрачно сказал князь. Поверь, рано или поздно дураки найдутся. Ладно, в принципе, мне все понятно. Свободен. Когда за Тихоном закрылась дверь, князь потер грудь и глубоко вздохнул. Эх, ему бы еще 5-10 лет до того момента, как внук войдет в силу, и можно на отдых. Но, судя по всему, никто ему эти года давать не собирается. «Ничего, мы еще поборемся», — тихо сказал себе под нос князь. «Распутин их так просто не уничтожить». 1 из особняков столицы. «Ну что, узнали все, что нужно?» Купец смотрел на своих людей и, получив утвердительный кивок, довольно улыбнулся, после чего лениво махнул рукой, и один из агентов начал говорить. «Проникнуть в сам квартал у нас не получилось, господин, но с помощью нескольких рабочих мы смогли доставить туда парочку нужных артефактов». Невысокий коренастый мужчина лет 40 усмехнулся. «В общем, сегодня князь с наследником собираются куда-то. Людей я уже подрядил, они проследят за ними». «Молодец», — купец кивнул. «Группа готова?» «Как вы и приказывали, 2 гранда и 5 магистров, все боевики и все наемники». Мужчина кивнул. «В любой момент они готовы выдвигаться». «Тогда дожидаетесь, когда Распутина покинут свой квартал, и спокойно провожаете их до места. А когда они соберутся домой, пусть наши люди займутся ими». Купец ухмыльнулся. «Посмотрим, настолько ли хорош старый князь, как о нем говорят». Квартал Распутиных. 2 часа спустя. «Ну что, готов?» Дед глянул на меня и удовлетворенно кивнул. «Вижу, что готов. Поехали. Я успел переговорить с нужными людьми, так что нас встретят и все покажут». Дед хмыкнул. «Деньги можешь с собой не брать». Он кивнул на сумку в моих руках. «Оплата происходит только после доставки товара до адреса и полной его проверки на полигоне. Это все-таки броня, внучок, а не дворцовая мебель». «Хорошо, деда». Я кивнул и, оставив сумку в гостиной, направился вслед за стариком. На улице нас уже ждал настоящий кортеж. Дед, видимо, решил не только немного развеяться, но и показать столичным аристократам, что у нашего клана все хорошо, в том числе и с дружиной. Мы сели на заднее сиденье бронированного автомобиля, и весь кортеж тронулся в сторону выезда из квартала. 10 минут спустя. Неприметный мужчина в одежде уборщика проводил кортеж князя Распутина цепким взглядом и, сделав вид, что нагибается, чтобы убрать очередной фантик, активировал небольшой передатчик, который должен был подать сигнал остальным о том, что цель покинула квартал. После этого мужчина, как ни в чем не бывало, продолжил уборку улицы и через 20 минут наконец-то добрался до нужного поворота, где и скрылся, так никого и не заинтересовав. «Дед, я все хотел спросить. Вот ты теперь у нас действующий тайный советник. А чем ты конкретно будешь заниматься?» Я улыбнулся. «Насколько мне известно, этот чин предполагает еще и высокую должность. Но, насколько мне помнится, император ничего об этом не говорил». «Все верно. Алексей пока не озвучил, чем мне придется заниматься». Старик покачал головой. «Ну, учитывая мою, скажем так, специальность, я уверен, что государь наш в мудрости своей не оставит меня без работы». Дед улыбнулся. «Так что не переживай, все будет, внучок. Да и, честно говоря, не сильно я пока горю желанием вновь впрягаться в телегу под названием «Империя». Я свой долг уже отдал, причем с процентами». Дед, видимо, что-то вспомнил, потому что помрачнел. А я решил не дергать больше старика и, погрузившись в легкую медитацию, начал отслеживать все объекты, мимо которых мы проезжали. Это помогало держать себя в тонусе, да и магический взор нужно было тренировать. Если в прошлой жизни он у меня был от природы, то тут его пришлось, по сути, воссоздать, да и так он был еще далек от идеала. В зданиях, мимо которых мы проезжали, не было ничего интересного, и в какой-то момент я понял, что проваливаюсь в сон, после чего решил не мешать организму и на некоторое время заснул. «Внучок, просыпайся, мы на месте!» Голос деда заставил меня открыть глаза, и я дернулся, но тут же расслабился. «Что, сон плохой приснился?» Дед усмехнулся. «Ничего, бывает. Мы уже на месте, пошли, тебе точно будет интересно». И дед, открыв дверь, вышел на улицу, а мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Выйдя из машины, я увидел, что мы остановились перед огромным ангаром, возле которого были припаркованы десятки машин с гербами. «Ну вот, «Добро пожаловать на выставку Демидовых! Это лучшее, что можно купить в нашей империи, Костя!» Дед довольно улыбнулся, но тут же стер улыбку с лица. «Только помни, внучок, мы тут не в Тобольске. И помимо нас на этой выставке будут и другие аристократы. Поэтому будь аккуратен со словами, дуэли нам не нужны, ведь так?» «Не переживай, дедушка, все будет хорошо». Я пожал плечами. «В конце концов, я никого не знаю, так что конфликтовать ни с кем не планирую». «Вот и правильно, вот и хорошо». Старик явно успокоился после моих слов, и мы наконец-то пошли к ангару. Огромные ворота были открыты, и дед просто кивнул местной охране, после чего мы прошли дальше. А вот нашим дружинникам пришлось остаться на парковке. Но тут ничего страшного не было, такие правила были почти везде в столице. Иначе бы все здания пришлось бы увеличивать минимум раза в 3. Зайдя внутрь, мы почти сразу увидели стенды с холодным и огнестрельным оружием. И сравнивая это все с тем, что я видел ранее, мне пришлось признать, что Демидовы и правда хорошие оружейники, отличные, я бы сказал. Прогуливаясь вместе с дедом по рядам, я просто наслаждался видом оружия. А дед изредка здоровался с людьми, перекидывался словами с неизвестными мне мужчинами и вообще чувствовал себя тут как рыба в воде. «Программу минимум я выполнил, теперь можно и к хозяевам идти». После очередного короткого общения с незнакомым мне мужиком дед усмехнулся. «Пошли, внучок, сейчас будем за броню договариваться». 3 часа спустя. «Ох, Никита, конечно, хватку не теряет». Как только мы вышли на улицу, дед глубоко вдохнул. «Видел, как он нас с тобой пробить пытался на предмет дальнейших планов?» «Видел», — я кивнул. «Мощный старик, тут ничего не скажешь. А еще это его прикидывание простаком очень сильно выбивает из колеи. Но к концу нашего разговора я смог привыкнуть». «Это дело он любит», — дед хмыкнул. «Но зато скидку он нам хорошую сделал. Давно хотел дружине броню обновить, вот наконец-то все и получилось». «Не переживай, свою долю за броню ты мне отдашь. Я ее к основной сумме добавлю, когда люди Никиты нам все привезут». «Договорились?» — я усмехнулся. «Ну что, поехали домой?» «Ну, для начала можно заехать перекусить где-нибудь, а уже потом домой», — дед покачал головой. «И вообще, я понимаю, что ты с принцессой хорошо погулял, но меня-то никто никуда не приглашал. А я тоже не против вспомнить молодость и памятные места в столице». «Деда, твое слово — закон». Я рассмеялся. «Кушать так кушать, тем более, что я и правда не откажусь от еды». «Ну, вот и отлично». Он хлопнул в ладони. «Тогда по коням!» «Ну что, все готовы?» Грант глянул на своих людей. «Через несколько минут цели будут тут. Промахнуться нам нельзя, иначе с нас шкура спустят. Надеюсь, в этом никто не сомневается». «Успокойся, старший». Более молодой Грант подошел к мужчине и хлопнул его по плечу. «Ловушка готова, и никуда наша цель не денется. Все будет нормально, вот увидишь». «Дай-то боги», — тихо сказал первый. «Ладно, занимайте места, скоро все начнется». Наш кортеж мчался по улицам столицы, и я с интересом смотрел в окно, когда первую машину буквально смяло, а потом она и вовсе развалилась на части. А дед схватил меня за руку, и мы мгновенно переместились из машины к ближайшему зданию. «Беги, Костя!» После этих слов дед переместился обратно и отразил удар по мощи, совсем не уступающей ему. «Твою мать! Грант! На нас напал Грант!» «Коты, быстро нашли мне этих ублюдков!» Я мысленно обратился к фамильярам. «И как можно быстрее. Счет идет на секунды». Фамильяры не стали ничего говорить, лишь 2 тени промелькнули мимо меня и исчезли. А я, дорезя в глазах, всматривался в буйство стихий, пытаясь понять, откуда идет удар по деду и как мне ему помочь. К счастью, мне повезло. И фамильяры вернулись почти сразу. А мой клинок был со мной, так что пришла пора вмешаться. Погружаясь в тень, я потянулся к ближайшему противнику и вышел аккурат за его спиной. А меч тут же впился в спину ублюдку, но это был всего лишь магистр, а не Грант. Выругавшись от досады, я потянулся к следующей цели. И вот тут, судя по ауре, меня ждал серьезный противник. Поэтому я переместился так, чтобы успеть сделать все за один удар. И это сработало! Сработало! Ликуя, я уже было хотел идти дальше, когда мое внимание привлек дед. Старикан отразил очередной удар, после чего вдруг схватился за грудь, начал кашлять и упал на одно колено. «Блядь, только не это! Не умирай, дед! Такой команды не было!» Конец второй книги. Читал Петроник.